Глава 9. К тому времени, когда меня позвали ужинать, я уже был в состоянии подтянуть штаны и спуститься на кухню, где мы ели всегда, кроме воскресенья. На моем стуле лежали две подушечки. Я сел на них, но все равно почувствовал, как горят и ноют мои ноги и жопа. Отец говорил о своей работе, как всегда. А я сказал Салливану, что нужно объединить три маршрута в два и распределить их между развозчиками в каждой смене, а иначе никто не отрабатывает положенного объема. «Им следовало бы прислушаться к твоим советам, папочка», — отвечала мать. «Извините», — сказал я. «Пожалуйста, извините, но мне что-то не хочется есть». «Ты будешь есть!» — рявкнул отец. «Мать старалась, готовила, тратила продукты». «Да», — подтвердила мать, — «морковка, горошек и ростбиф». «Картофельное пюре с подливкой», — добавил отец. «Но я не хочу». «Ты съешь все до последней горошинки на твоей тарелке», — сказал отец. Он забавлялся. Это был его излюбленный тон. «Папочка», — одернула его мать. Я начал есть. Это было ужасно. Я представлял себе, что пожираю их вместе со всем, во что они верят и чем так дорожат. Я почти не жевал, я просто глотал все подряд, чтобы поскорее избавиться от всего этого. Тем временем отец говорил о том, как все вкусно и как нам повезло, что мы можем есть хорошую пищу, когда большинство людей в мире и даже в Америке голодает и бедствует. «Что у нас на десерт, мамочка?» — спросил отец. Мне было противно смотреть на его лицо, на мокрые, лоснящиеся от жира губы. Он вел себя так, будто ничего не произошло, словно он и не лупил меня часом раньше. Когда я вернулся к себе в комнату, я подумал, что это не родители, что эти люди были вынуждены усыновить меня и теперь мучаются от того, что я появился в их жизни.